Опустошив бутыль бристольских сливок в лучшем стиле Кривоарбатского переулка, то есть из горла, Филарион уже готовился сделать коллеге Усрис предложение прокатиться на Декейтер-стрит для дальнейшего гуманитарного сотрудничества, когда поток его мыслей и эмоций, или наоборот, был прерван взрывом горького театрального хохота неподалеку. Все обернулись к источнику этого драматического излияния в стиле старорусского серьезного театра. Это был Карлос Петси Хамарбургеро. Бледный и напряженный молодой человек стоял со стаканом шерри в вытянутой руке. Лихорадочным взором он впивался в лицо маску мадам Абажур. Отхохотавшись, он возгласил: «Дамы и господа, давайте выпьем за матерей, за тех женщин, что зачали своих детей в ночи дебоша, в гнусных дешевых мотелях затем, чтобы бросить их потом, как и кошка не поступает со своим пометом. Давайте выпьем за тех зародышей, которые благодаря небрежности своих матерей избежали аборта, чтобы стать затоваренным излишком человечества. И еще раз поднимем бокалы за тех матерей, что забыли о своем природном долге ради погони за современным тщеславием». «О, мой бедный бэби!» — вскричал тут пронзительно женский голос, однако никто из присутствующих не успел определить, был ли это на самом деле голос мадам Абажур, потому что вопль был заглушен адским, теперь уже отнюдь не театральным хохотом сверху. Три чудовища среднего размера висели в воздухе прямо над головами людей: гусеница, селедка и дрозд. Не имея никаких органов хохота, они хохотали. Бессмысленная насмешка и безотчетная злоба слышались в полуметаллических, хотя и явно плотоядных голосах этого трио, появившегося, наконец, в полном составе в желтке яйца. Минуту или две все присутствующие пребывали в ступоре. Потом один из наиболее тренированных индивидуумов, а именно генерал Егоров, он же ветеран Тимоти Инглиш, закурил сигару. «Ваши птички, генерал?» — тихо спросил его другой хорошо тренированный индивидуум, а именно спецагент Доллар Хайт. «Хотел бы я, чтобы они были мои, спецагент». Егоров несколько устало улыбнулся. «К несчастью, на данный момент у меня нет ни малейшего представления, как избавиться от проклятых тварей. Так что, Джим, если переживем эту ночь...» Монстры внезапно оборвали хохот и начали молчаливое, угрожающее вращение над столом. Похоже было, что приближается неизбежное злодеяние. В течение следующих нескольких секунд слышалось только биение сердец. Отдавая должное участникам мужского пола, мы должны сказать, что иные из них сделали импульсивные движения, направленные к защите участников женского пола. Предоставляем читателю догадаться, кто защищал кого, а также в каких случаях эти благородные попытки завершились мощными ударами защищаемых персон по животам защитников. Внезапно, не причинив никакого вреда, монстры прекратили вращение и со скоростью телевизионных мультяшек просвистели через овал внутренней сферы в главную апертуру библиотеки. Грозный голос прогрохотал: «Не допущу никаких нарушений в системе безопасности!» Это был, разумеется, старый Касп. В момент наивысшего кощунства, когда монстры среднего размера, эти злые духи, решили посягнуть на святая святых, он отшвырнул в сторону свое сомнительное, мягко говоря, прошлое и все тайнички своей жизни и вернулся к берегам своей сути, а именно к обеспечению безопасности этого тухлого яйца. В мгновение ока он вытащил из своего всегда внушительного арсенала два атакующих объекта и бросился к библиотеке. Дубинка в левой руке, пистолет в правой. Он исчез на мгновение, а в следующее мгновение его бездыханное и изуродованное тело было выброшено обратно и грохнулось на тот уровень, где наши персонажи стояли неподвижно с открытыми ртами. Впрочем, минутой позже неуклюжая эта и, пожалуй, пародийная трагедия вызвала абсолютно необъяснимый взрыв эмоций. Молодой Петси и старая мадам Абажур вскричали в острой тоске, упали на колени и соединили свои руки над мертвым телом, профузно рыдая и слегка корчась в конвульсиях. Позже, во время обследования, патологоанатом секретной службы США майор Неверно выразил убеждение, что урон, причиненный бренному телу Каспара Свингчера, был результатом детально разработанных садистических пыток. И уж никак не в течение одной секунды. 2 или 3 часа, джентльмены, не менее того. Это заключение привело некоторых экспертов к предположению, что монстры среднего размера явились из другого измерения, где время не считается. Вскоре после совершения злодеяния, было ли это на самом деле вскоре после, сатанинский хохот возобновился во внутренней сфере яйца. Трио вылетело из библиотеки. На этот раз все 3 твари, похоже, находились в состоянии полного экстаза. Они производили шутливые сальто-мортали, рывки вибрации и даже некие чопорные взлеты сродни тем, чем славятся голуби мира над стадионом Ленина в Москве во время интернациональных шествий. «Какого черта им понадобилось в библиотеке?» — думал Джим Доллархайт. Его глаза следили за своенравными трионами. Правая его рука, просто на всякий случай, располагалась под левой подмышкой. А почему они сейчас-то так радуются? Вряд ли бедняга Касп был их главной мишенью. И, наконец, кроме всего прочего, с какого фера вся эта чудная компания тут собралась среди ночи? В этом пункте нам следует добавить к нашему сказу еще одну торжественную нотку. 3-го дня электронная охота привела Джима к удивительному открытию. Истинным владельцем клуба верховой езды Вирджинии оказался никто иной, как Каспар Свингчер. «Ни в коем случае не пользуйтесь огнестрельным оружием, спецагент», — шепнул ему прямо в ухо фальшивый Тимоти Инглиш. Джим пожал плечами. «Как же еще мы сможем защититься от этой чертовщины?» Генерал усмехнулся. «Мой опыт намекает мне, что надо полагаться исключительно на силу мускулов». Немедленно после того, как эта фраза была произнесена, монстры среднего размера, как будто подслушавшие ее и по каким-то причинам испуганные возможным применением мускульной силы, в плотном строю, один за другим, высвистились вон из яйца в неизвестном направлении. Ночь головокружения завершалась, хотя равновесие было далеко еще не полностью восстановлено. Контур городских крыш все еще подрагивал в тот час, когда молодой Доллархайт и ветеран Егоров вышли вдвоем на пустынную Пенсильвания-авеню. Все-таки любопытно, кого следовало бы привлечь к ответственности за спуск с поводка этих «ей-ей, не очень-то приятных штучек», — сказал Джим, вовсю демонстрируя англосаксонскую сдержанность. Егоров покосился на своего сдержанного англосаксонского собеседника не без симпатии и одобрения. Молодой специалист напомнил ему его собственный дебют в качестве канадского служащего на сельскохозяйственном предприятии в Шри-Ланке. «Ну, Джим, вообще-то это, конечно, частично наша вина, и мы в некотором смысле отвечаем за то, что потеряли контроль над одной проклятой штукой, которая оснащена этими фантомами. Вы, возможно, знаете, что мы сейчас находимся в процессе переосмысливания всей системы, ну и разведка не исключение. Наша служба должна быть решительно очищена от застоя, формализма, небрежности, бахвальства, принимания желаемого за действительность. Так что мы охотно признаем наши огрехи, наши несовершенства, хотя в данном отдельном случае мы не можем исключить, что и кто-то еще виноват, не только мы. Это не Чернобыль, мой друг, хотя осадки могут быть еще и хуже». Проблема состоит в том, что одна суперструктура, которая должна была работать на нас, вы, конечно, понимаете, что я не могу на этот счет распространяться, вышла в свет с серьезным дефектом в самой сути своей задумки. И однажды эту штуку, верьте, не верьте, но я не имею понятия о ее внешней форме, охватило что-то вроде наполеоновского комплекса. С тех пор она отказывается принимать команды, по собственной прихоти заводит какие-то странные контакты с другими школами, расположенными в Вашингтоне, и выкидывает непредсказуемые и временами дикие трюки без какой-либо определенной цели. Хочу вам сказать, приятель, одну вещь, которая дико прозвучит в устах хорошо подкованного коммуниста-материалиста. Мне кажется, что суперструктура имеет доступ к иным эзотерическим измерениям. К моменту этого признания они остановились на углу Пенсильвании и 10-й, у подножия гигантского чудища штаб-квартиры ФБР, этого шедевра антиутопических декораций размером с целый квартал. Егоров ухватил Доллархайда за жилетную пуговицу. Неисправимая привычка старороссийской интеллигенции — откручивать у собеседника жилетную пуговицу. «Короче, мой мальчик, мы снова оказались в одной лодке. Я вижу, ты ухмыляешься, но иногда бывает так, что старый вздор насчет одной лодки оказывается реальностью. Я хочу посоветовать вашему руководству, особенно доктору Хоб Готлибу и старагенту Даваланшу, чтобы вам было разрешено сотрудничать напрямую со мной для выявления и изоляции опасной суперструктуры». Джим почувствовал себя почти убаюканным, мягким, умиротворяющим голосом человека, чье самообладание, очевидно, возникло не вследствие англосаксонских генов, но было выработано тщательной подготовкой и годами преданной службы. «Ну что за приятный пожилой малый? Уж не собирается ли он пригласить меня на шикарный ужин с последующим завтраком?» «Славный хлопчик», — думал Егоров. «Ну почему мы не можем просто стать друзьями или... любовниками?» «Уж это говенная война двух миров. Почему я неизбежно взвешиваю шанс, как бы его вербануть, вместо того, чтобы просто приготовить хороший густой борщ?» Он хорошо, по-солдатски пожал Джиму руку. «Товарищи по оружию. Позвольте, старина, мне сказать, что я чрезвычайно впечатлен стилем вашей работы». «Не могу не вернуть вам этот комплимент, генерал», — сказал Джим. «Вам даже знакомы имена моих непосредственных руководителей. Это удивительно, тем более, что оба джентльмена на днях вышли в отставку». «Кончайте эту лажу, спецагент», — усмехнулся Егоров. «Ведь мы профессионалы». Они расстались, улыбаясь. 5 минут спустя на пустынных плоскостях Пенсильвания-авеню появилось живописное трио. Тед, Чарльз и матушка-обескураж, мечтательная Полли. Они медленно двигались, толкая перед собой 3 тележки покупателя, явно позаимствованные в каком-нибудь супермаркете Вашингтонской зоны. Тележки были доверху загружены их пожитками, то есть ржавыми канделябрами, мешками садовых фертилизаторов, мятыми плюшевыми игрушками, пластиковыми утками и фламинго, гипсовыми амурами и другими такими же необходимыми вещами. Вдруг пронеслись 3 последовательных свистящих звука, как будто стальные птицы пролетели на небольшой высоте со сверхзвуковой скоростью. 3 друга подняли свои сонные лица к бледным небесам. Кочующее братье не заметило, как 3 летающих чудовища среднего размера сбросили им под ноги некий небольшой предмет. Однако, как только матушка-обескураж споткнулась об этот предмет, она немедленно его подняла и перекинула, чтоб не пропал, в свою тележку покупателя, где он пристроился рядом с картонной русалкой и 12-фунтовой головой сыра, пожертвованной Объединенной Методистской Церковью в Чеви-Чейсе, штат Мэриленд.